Глава 17. Прошло какое-то время, и в руках у Сергея уже была подробная информация обо всех сторонах деятельности, интересующей их китайской компании. А вдобавок еще и факс от нее, подтверждавший намерение о сотрудничестве и выражавший заинтересованность в немедленном обсуждении условий производства металла с памятью. К факсу прилагалось и официальное приглашение посетить Китай. Программа визита включала в себя разработку бизнес-плана сотрудничества, а также обязательное посещение лаборатории компании и ее фабрики по производству химфармпрепаратов. Переговоры стремительно вошли в активное русло, и настал тот момент, когда партнерам понадобились все документы о правообладании, их копии и прочие бумаги, имеющие юридическую силу. Однажды, придя на работу чуть позже обычного, ему надо было срочно сводить Костика к зубному врачу, Антон обнаружил у себя в кабинете Сергея. Зная, что друг его пташка не ранняя, Антон был немало удивлен такому незапланированному визиту. Пономарев нервно сказал, что давно ждет Антона и что настало время серьезно поговорить о будущем. Антон был готов к любому откровенному разговору, потому что намерения его были открыты, и он не видел необходимости хитрить со старым другом. Не имея опыта в сфере бизнеса, он точно знал, чего хочет. Ему нужно прочно обеспечить детей, Костика и Настю, а самому получить финансовую возможность для продолжения исследовательской работы. К тому же Антон давно определился в главном. Он не хочет и не станет уезжать из страны, как многие его коллеги. Исследователи его ранга легко находили контакты за рубежом, задешево работали в западных центрах, получая копейки по сравнению с местными европейскими учеными, но зато обретая стабильность и сытое завтра для своей семьи. Институт стремительно пустел. Оставались в основном те, кто был не способен к языкам, обладал слишком сложным характером и был некоммуникабельным или же не мог по каким-то другим причинам уехать за границу. Антону идея отъезда была в принципе не по душе. Он лелеял мечту здесь, в России, работать по-западному, получая за свой труд вполне западные гонорары, как у европейских ученых. Дело не в том, что Антон был ультраправым патриотом. Он просто хотел по-человечески и с достоинством жить в родной стране. Все, что сказал друг, Сергея Пономарева вполне устраивало. При таком раскладе его план глубокого внедрения в фирму, переход от должности простого консультанта к должности одного из руководителей, вполне мог осуществиться. И он выложил на стол перед Антоном подготовленные бумаги. «Смотри», — сказал он и улыбнулся, заметив, как напряженно нахмурил лоб Антон Женкевич. Они входили в явно чуждую для молодого ученого материальную, финансовую, юридически-дипломатическую сферу. По моим соображениям, выйти на китайский рынок просто так, в лоб, невозможно. Это особая страна, особый, очень закрытый тип общества, специфический народ. Мы можем запросто влипнуть в ситуацию, когда китайцы просто украдут нашу идею и сделают собственные изобретения на основе этого патента. Запатентуют у себя что-нибудь очень похожее на металл с памятью, но отличающееся некоторыми нюансами, и наплюют на то, что на самом деле металл изобретен в России. Такое уже бывало в науке, сам знаешь. И в бизнесе тоже, бывает сплошь и рядом. «И что же делать тогда?» – задал вопрос, внимательно слушавший его Антон. «Искать другие ходы. Кстати, один план у меня уже есть». Уловив в глазах друга заинтересованность, Сергей принялся с энтузиазмом развивать свою идею. Им нужно открыть, зарегистрировать совместную компанию, капитал в которой будет разделен 50 на 50. Это будет чисто российское предприятие, владельцами которого и владельцами патента, соответственно, будут значиться Антон Житкевич и Сергей Пономарев. Антон будет отвечать за научную, содержательную сторону дела, а Сергей за организационную, представительскую, рекламную, ну, словом, за весь менеджмент и маркетинг. Дойдя до этого места, дипломат остановился. Это был самый опасный момент, потому что вполне резонным со стороны Антона был бы вопрос, а с какой стати Пономарев должен стать совладельцем идеи, к выдвижению и разработке которой он не имел ровно никакого отношения. И, честно говоря, убедительного ответа на этот вопрос у Сергея не было. Однако Антон ничего не спросил, никак не отреагировал на возникшую было паузу, и, облегченно вздохнув про себя, Пономарев продолжил изливать свой план дальше. Созданная ими компания войдет в совместное предприятие, которое они откроют на паях с китайской стороной. И уже в нем капитал опять будет также поделен 50 на 50. 50% китайской стороне, с их стороны потребуются финансовые вливания, реклама на китайском рынке и прочее, 50 компаний Антона и Сергея, которые обеспечивают свою долю интеллектуальной собственностью, российской лаборатории, правом на использование патента, всеми идеями по внедрению металла с памятью. Нельзя не признать, что в таком раскладе был здравый смысл. В оперативности и грамотном подходе к бизнесу Сергею отказать было нельзя. Он обмозговал все основательно, продумал идею до мелочей, быстро наладил необходимые контакты. С детства он отличался этим редкостным умением – планировать и обустраивать с наибольшим удобством и пользой для себя и своей команды. Все в его проекте казалось надежным и правильным. Единственное, с чем Антон не был согласен, так это распределение долей капитала. Он, разумеется, тут же вспомнил о Насте, об обещании, данном им настоящему владельцу патента профессору Лаптеву, и тут же заявил будущему партнеру, что есть еще третий участник проекта, которому по справедливости положена наибольшая доля прибыли. «Если уж так необходимо сразу определиться с цифрами», — заметил он Сергею, «то капитал в любом случае должен быть разделен не 50 на 50, а таким образом 30, 30 и 40». «И у кого будет 40%?» — недоуменно, чуть язвительно приподняв брови, спросил Сергей. «Это не составляет секрета». Быстро, хотя и чуть нехотя, ответил Антон. «Понимаешь, я по жизни был очень многим обязан одному человеку. Он многое сделал для разработки и внедрения металла с памятью, был подлинным автором этой технологии, настоящим ученым и очень порядочным человеком. Сейчас он уже умер, но у него осталась внучка, и она по праву наследования должна владеть большим количеством акций, нежели ты и я. А мы с тобой разделим оставшуюся часть прибыли пополам, как ты и планировал, 30 на 30, то есть 50 на 50 от причитающейся нам доли». Спорить в положении Сергея было решительно невозможно, да он и не собирался пока этого делать. Ну кто ему угрожает? Неизвестная юная девочка? Антон, который ни черта не соображает в бизнесе? В конечном итоге, если прибыли появятся, то по-настоящему распоряжаться ею будет все равно он. Поэтому Сергей моментально согласился, и они очень быстро зарегистрировали свою фирму – закрытое акционерное общество. Антон, как человек науки, привыкший все многократно перепроверять и раскладывать по полочкам, серьезно отнесся к уставу их совместного предприятия. Он ведь нес ответственность не только за себя, не только за изобретение Лаптева, но и за судьбу Насти. Поэтому он, не советуясь с Сергеем, в конце концов, думал Антон, тот вряд ли стал бы возражать, ведь он тоже заинтересован в надежности дела, нанял хорошего юриста, имевшего опыт работы в западном бизнесе, и попросил его обрисовать все ситуации, в которые может попасть их фирма. Житкевич хотел точно знать, каким неприятностям надо быть готовым и что следует делать, чтобы Настасья ни в коем случае не осталась без дедушкиного наследства. Антон решил так организовать юридическую сторону дела, чтобы Настя получала прибыль от патента при любом раскладе. Чтобы с ним, с Антоном Житкевичем, впоследствии не случилось. С ним, без него, при плохой или хорошей ситуации в фирме, при любом ходе событий, она не должна остаться без денег, по сути, заработанных для нее дедом. И опытный юрист посоветовал ему консолидировать два пакета акций, то есть 30 и 40% уставного капитала. Это следует сделать только в том случае, если вы доверяете вашему партнеру, а она доверяет вам. И об этом совсем не обязательно ставить в известность третьего участника. Такой совет дала Антону яркая, уверенная в себе дама, юрист крупной американской фирмы, обосновавшейся в Москве. Житкевич немедленно воспользовался этим советом. Он быстро оформил договор о консолидации акций и отнес его на хранение Настеньке. Теперь в любом случае их общая доля, их голос были обеспечены 70% акций компании, а это значило, что основной пакет будет находиться у них, и, следовательно, компания будет принадлежать, по сути, им обоим, Антону и Насте. Это был первый шаг на пути к выполнению обещания, данного Житкевичем старому профессору. В последнее время он все чаще и чаще вспоминал о своем верном и мудром друге. После того, как Иван Петрович покинул этот мир, Антон все больше проникался осознанием того, какой могучей личностью был этот человек, с каким большим ученым свела его судьба. Разбирая его научное наследие, просматривая оставшиеся после Лаптева записи, молодой ученый не уставал поражаться силе его интеллекта, широте кругозора, исследовательской прозорливости. Он решил для себя, что когда-нибудь обязательно опубликует оставшиеся незаконченными труды профессора. Но отложил их подготовку к печати до лучших времен. Когда будет время поработать с ними внимательнее, отобрать все лучшее, и в то же время он хорошо понимал, что главным, о чем Лаптев завещал позаботиться ему, Антону Житкевичу, были отнюдь не его бумаги, а с любовью выпистыванная внучка. Потому Антон взял себе за правило постоянно, хотя и ненавязчиво, опекать Настю. После смерти деда она продолжала жить в той же квартире, успела уже окончить школу и поступила на биологический факультет МГУ. Настя превратилась в хорошенькую, самостоятельную и энергичную девушку. Студенческая жизнь захватила ее, и она предавалась ей со всем энтузиазмом и страстью юности. К Костику она относилась как к любимому младшему братишке, часто брала его к себе из детского сада. Он готовился в будущем году пойти в школу. Занималась с ним, играла, гуляла, и они по-прежнему были очень привязаны друг к другу. Антон не рассказывал ей о своих семейных делах. Но Настя, как все женщины с сердцем, обладала хорошей интуицией и, как она выражалась, видела все по его носу. Светлану она никогда не любила. Да и та, надо сказать, всегда относилась к девочке с пренебрежительной холодностью, свысока, и не упускала случая подразнить ее. Когда Светлана снова сбежала, Костик очень плакал. Он стал плохо спать по ночам, побледнел и похудел от тоски по матери, непонятно за что, вновь наказавшей его своим отсутствием. Настя, довольно крепко выражаясь про себя по поводу Антоновой жены, водила малыша в зоопарк, планетарий, на мультфильмы, лишь бы успокоить и отвлечь его от грустных мыслей. Она по-прежнему оставалась незаменимым помощником Антона в семейных делах, его верным другом и едва ли не самым близким человеком после Костика. Когда возникла перспектива постоянных поездок в Китай, Антон растерялся. На кого он может положиться? С кем будет оставлять сына? Отец болен и сам нуждается в уходе. Настя поглощена своей студенческой жизнью, своими делами, может быть, первой любовью. Она и так без конца выручает его, хотя сама загружена и может оставаться с Костиком только по вечерам, да и то, как казалось Антону, явно в ущерб своей личной жизни. Но, тем не менее, выбора у него не было. А Настя, когда он только впервые заикнулся с ней об этой проблеме, серьезно сказала: «Сидела с Костиком, сижу и сидеть буду. И только попробуй еще когда-нибудь сказать мне, что это неудобно, нехорошо, и ты от этого чувствуешь себя обязанным мне. Вот только попробуй». В один из таких вечеров, когда в пятницу Антон пришел домой еще позже обычного, Настя ждала его с ужином, уложив Костика спать. Он сразу заметил, девушка чем-то взбудоражена, ей не терпится поговорить с ним. Действительно, как только она поставила перед ним чашку с дымящимся чаем, ее точно прорвало. «Ты знаешь, Антон, я все время думаю о тебе, и мне не нравится, как ты живешь», — заявила девушка, и Антон улыбнулся ее горячности. Ей-богу, если не знать подробности их отношений, можно решить, что Настя в него попросту влюблена, хотя на самом-то деле они всего лишь друзья и ничего более. А девушка уже заметила его улыбку и решительно пошла в наступление. «И ничего смешного. Ты же просто махнул на себя рукой, с головой ушел в работу. Ты ни о чем больше думать не хочешь. А жизнь? Жизнь ведь проходит». Антону опять сделалось смешно. Из уст юной девушки, у которой все еще впереди, такие слова звучали немного комично, но, не желая обидеть ее, он только осторожно возразил: «Отчего же?» – махнул рукой. «Как раз наоборот. Именно сейчас у меня в работе все прекрасно, все кипит и бурлит, все бьет ключом и даже получается. Все путем, Настюха». «Вот именно, в работе», — не сдавалась Настя. «А что после работы? Что потом, когда твой проект окончательно встанет на ноги и уже не будет требовать такого пристального внимания? Чем ты тогда заполнишь свои вечера?» «Ну, тут уже ничего не изменишь», — решительно и немного сухо прервал ее Антон. Он не хотел говорить о своей семейной жизни ни с кем, кроме, пожалуй, Сергея. И уж во всяком случае не хотел обсуждать это с Настей, зная, как она относится к Светлане. «Почему же не изменишь? Оказывается, очень даже можно. Я вот тут прочитала недавно, что любой человек, если только очень захочет, довольно просто может повернуть все течение своей жизни». Она пристально посмотрела ему в глаза, и на какой-то миг Антону показалось, что эта молоденькая девушка умеет читать его мысли и действительно знает секрет его счастья. «Да ну! Ну что ты говоришь? Ну-ка, рассказывай. Это должно быть очень интересно». «Ты только не смейся, Антон. Это и в самом деле серьезно. На тебе лежит какое-то заклятие, рок, и они тянут и тянут тебя куда-то. А между тем есть способы изменить судьбу. Ну вот, возьми хотя бы моих родителей. Если бы они не поехали тогда на рыбалку, все было бы иначе. Если бы что-то их остановило тогда, или кто-то, эта нелепая случайность могла бы и не произойти». Она вскочила с места, нервно прошлась по кухне, а когда обернулась к Антону, он заметил блеснувшие в ее глазах слезы. Инстинктивным движением потянувшись к девушке, чтобы утешить ее, он был внезапно остановлен решительным жестом ее руки. Настя не хотела, чтобы ее перебивали. Она упрямо и твердо продолжала гнуть свое. «Я почти уже забыла родителей. Только по фотографиям и помню. А ведь если бы они были живы... Да что говорить, и дедушка, не будь этого горя, не заболел бы диабетом и пожил бы подольше. Понимаешь, это только кажется, что наша судьба непременно предопределена свыше. А на самом-то деле, если вовремя измениться, можно и судьбу свою изменить, повернуть к лучшему». «Ну, и что для этого люди делают?» — уже с неподдельным интересом спросил Антон, заметив, как важна для Насти эта тема. «А я скажу, что. Только Только я очень прошу тебя, не смейся, ладно? Мне знающие люди об этом сказали». Она замолчала, и он подбодрил ее кивком головы. «Говорят, любому из нас достаточно что-то изменить в своей внешности, а еще лучше в своем теле. Тогда все меняется. Уже доказано, что потеря ноги полностью меняет судьбу человека. Он уже не станет тем, кем ему было определено. И это уже другой человек, другая судьба, другая биография и вообще все другое». «Так ты что, советуешь мне потерять ногу или руку?» Все-таки, не выдержав, залился хохотом Антон. Он смеялся, не в силах удержать неожиданного веселья и уже не боясь обидеть собеседницу. «Значит, чтобы изменить судьбу, надо лишиться конечности? Сурово!» «Нет, можно поступить проще», — сдержанно ответила Настя, всем своим видом показывая, что примерно такой реакции она и ожидала. «Я приготовила для тебя книгу. Там все рассказано». Девушка принесла из прихожей джинсовый рюкзачок, вынула оттуда простенькую книжку в мягкой обложке темно-зеленого цвета и принялась увлеченно рассказывать Антону про эзотерику. Но, увидев на его лице снисходительную усмешку, остановилась и решительно сказала, что у них на курсе все такое читают, и образованный человек просто обязан быть знакомым с новой концепцией мироздания. Она понимала, что Антон высмеет ее сейчас же, как высмеял бы и дед, великий материалист. Но она очень хотела помочь другу. Очень-очень. А потому Настасья обратила разговор в шутку, но взяла с него обещание не выбрасывать чужую книжку, даже если он найдет, что это небывалая ересь, и заставила поклясться, что он непременно прочитает ее до конца. Антон взял книжицу, стараясь оставаться серьезным, пообещал не спускать ее в унитаз, а сам подумал, что девчонке, видимо, нелегко. Она, похоже, еще более одинока, чем он, распустилась в такую мистику. Теперь уж точно придется познакомиться с этой книжкой, хотя бы для того, чтобы говорить с девушкой на одном языке. Оставленная Настей брошюра относилась к той мистической литературе, которая была в то время в большом почете у потерявших точку опоры бывших советских интеллигентов. Антон слышал об этом направлении духовных поисков. Однажды, убежденный коллегами, он даже взял в руки подобную книжку, но быстро отложил в сторону. Как человек науки он не мог выносить, когда логика заменялась патетикой. Однако теперь, настроенный на волну размышлений о собственной судьбе, о своей неудавшейся любви, он все же решил прочитать Настину брошюру. Отчасти, чтобы не обижать девушку. Правда, книжка его не сильно увлекла. Слишком уж далеко было мировоззрение автора от его собственного. И все-таки один практический вывод из всех эмоциональных рассуждений писателя о карме, о духе человека, о его сознании он все же извлек. Вывод этот был таков. Жизненное обстоятельство человека может изменить любое, даже незначительное изменение его облика. Даже царапина на ноге, даже непривычно наложенный грим, даже обычная татуировка. Татуировка? А что? Это, пожалуй, интересно. Неожиданно для себя Антон вдруг серьезно задумался. Хм, а почему бы и не попробовать изменить жизнь таким вот нетривиальным способом? Ну, хуже-то ведь от этого точно не будет. Если не поможет, так и не повредит. У него было столько неразрешимых проблем в жизни. Как вернуть Светлану, как вылечить от алкоголизма отца, как организовать работу компании. Он должен во что бы то ни стало обеспечить хорошую жизнь своим близким. И если для всего этого достаточно лишь посетить косметический салон, что ж, он не против. По крайней мере, Настя будет точно довольна.